11. Мы уже приводили мысли Хомякова об иерархическом строе души. Но этот строй не является устойчивым. Здоровье души требует того, чтобы она пребывала в общении любви с другими душами. Отчего же происходит уклонение от этой нормы? На этот вопрос у Хомякова ответа нет. Его учение о двух типах духовной структуры, иранской и кушитской тип, имеет силу лишь как обобщение исторических наблюдений, но не разработано с точки зрения антропологии. Если возможно преодоление тенденции к поклонению необходимости, то это означает наличность некой единой основы в человеке. Как и почему все же и отдельные люди, и целые народы дают нам картину раздвоения единой духовной основы, этого вопроса не ставит и не разрабатывает Хомяков. Любопытно отметить, что он никогда не касается темы зла. Это тем более странно, что Хомяков глубоко ощущал свободу в человеке, считал реальной случайность в бытии, а в историосовских построениях никогда не умалял момента ответственности. Между тем, все эти моменты существенно связаны с проблемой зла. Мы не будем излагать высказывания Хомякова по вопросам эстетики, они слишком беглы, но и они всецело связаны с его учением о примате социального целого над индивидуальностью. Обратимся к последнему отделу философской мысли Хомякова, к историософии. Надо заметить, что Хомяков совсем по-иному подходит к проблеме истории, чем Чаадаев. И он, как Чаадаев, всю жизнь размышлял на темы историософии, свидетельством чего являются записки по всемирной истории и отдельные статьи на эти темы. Но Хомяков прежде всего признает естественную закономерность в историческом бытии. Это не исключает действия промысла в истории. Но провиденциализм у Хомякова несравненно более скромный, чем у Чаадаева. Уже одно его обобщение о двух типах исторического развития, одно утверждает во всех областях начало необходимости, другое – начало свободы, указывает на самостоятельную духовную природу исторического бытия. Для Хомякова в истории творится дело, судьба всего человечества, а не отдельных народов, хотя каждый народ представляет такое же лицо, как и каждый человек. Но именно обычное в то время сближение народного целого с индивидуальным существованием подчеркивает то, что в истории действует естественная закономерность, возможны законы исторического движения. Это вносит ограничения в систему провиденциализма во имя свободы и ответственности людей в их самоустроении. Известны превосходные стихи Хомякова, написанные перед Крымской войной и обращенные к России. Но помни, быть орудием Бога земным созданием тяжело. Своих рабов он судит строго, а на тебя, увы, так много грехов ужасных налегло. Молись молитвою смиренной и раны совести растленной елеем плача исцели. Провиденциализм в истории не только не ослабляет ответственности людей, а, следовательно, и их свободы, но наоборот, он на свободу людей как раз и опирается. Именно потому история движется свободой и противоположной силой, свободным устремлением к оковам необходимости. Поэтому исторический процесс по своему существу есть духовный процесс, а основной движущей силой истории является вера, то есть религиозное движение в глубине народного духа. Бердяев утверждает о философии истории Хомякова, что в ней есть религиозно-нравственные предпосылки, но нет провиденциального плана. Это утверждение слишком далеко заходит, но некоторые основания для такого вывода Хомяков действительно дает. Если процитировать, например, такую мысль Хомякова: «До сих пор история, как наука, не представляет ничего, кроме хаоса происшествий», то с первого взгляда можно подумать, что это цитата из Герцена с его утверждением о логизме в истории. Но достаточно вчитаться в контекст, из которого взята указанная фраза, чтобы убедиться, что Хомяков упрекает лишь историческую науку за то, что она не умеет за хаосом происшествий вдуматься в судьбу человечества, которое как раз и есть субъект всемирной истории. В другом месте Хомяков пишет: «Логика истории произносит свой приговор над духовной жизнью Западной Европы». В свете этой мысли понятно, что в истории действительно совершается по логике исторического развития суд над свободным творчеством народов и всего человечества. Здесь Хомяков ближе, конечно, к Гегелю, чем к Чаадаеву. Философия истории у Хомякова формальна и по духу весьма близка к гегелианским схемам. Содержание же истории, конечно, мыслится Хомяковым иначе, но учение о логике истории, об имманентной истории закономерности совершенно соответствует принципам гегелианства. Даже диалектический метод применяется Хомяковым к истолкованию исторического процесса. Мы не будем входить в изучение конкретных историософских построений Хомякова, критики Запада и противопоставления Западу России. Это очень важная и творческая тема всего славянофильства. Но философски здесь важно не конкретное содержание критики Запада, а лишь ожидание, напряженное и даже страстное, что православие через Россию может привести к переустройству всей системы культуры. «Всемирное развитие истории, — утверждает Хомяков, — требует от нашей Святой Руси, чтобы она выразила те всесторонние начала, из которых она выросла. История призывает, читаем в той же статье, Россию стать впереди всемирного просвещения. История дает ей право на это за всесторонность и полноту ее начал». Хомяков, называвший Запад страной святых чудес, написавший очень вдумчивое письмо об Англии, побывавший сам за границей, не был ненавистником Запада, но у него было очень глубокое сознание не только особого пути России, но и всемирной задачи России. Эта всемирная задача состояла в том, чтобы освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, какое получила история под влиянием Запада. Социальная философия Хомякова покоится тоже на принципе органичности. Отсюда культ общины и борьба с индивидуалистическими тенденциями современности. Но отсюда же горячая защита свободы. Идеал социальной жизни дан в церкви, как единстве в свободе на основе любви. И это определяло изнутри стойкое и непоколебимое исповедание свободы у Хомякова. Из органического понимания социальной жизни вытекает у Хомякова и отношение к государству. У него нет никаких даже намеков на анархическое отвержение государства. Но у Хомякова есть нечто аналогичное учению Руссо о народном суверенитете. Для Хомякова в порядке исторической реальности народ значительнее и существеннее государства. Сама верховная власть покоится на том, что народ признает ее властью. «Повиновение народа», — писал Хомяков, — «есть un acte de souveraineté». Народ, будущий источником власти, вручает эту власть царю, который и несет бремя власти. Себе же народ оставляет свободу мнения.